По углублению в стене я выбрался из колодца, обессиленно улегся на краю бездны. Как всегда, все ушли, а последний замешкался, и ему принесли счет, сказал я вслух. Нечего было и думать, куда-то бежать и спасаться. Наверняка Атлас Виктория на полпути к Земле, а планетоид неудержимо сносит в жадные объятия червоточины. Минутку. А с чего я вообще взял, что это конец? Безвыходных ситуаций не бывает. Словно в подтверждении моих сомнений, из непроглядной тьмы стали сформировываться черные протуберанцы, протянувшиеся в сторону планетоида, словно щупальца голодного спрута. Нечто бесформенное копошилось в центре фрактального портала, пытаясь выбраться на свободу. Командная рубка так сильно дрожала и ходила ходуном, что я стал серьезно опасаться, что она от вибрации развалится на части. Чудовищные потоки энергии разрывали видимую часть космоса на части, выворачивая наизнанку само пространство-время. Я был не физик и даже не астроном, но все происходящее выглядело именно так. Словно вот-вот падет последняя преграда, и из космической клоаки вырвутся на волю триллионы декалитров нечистот и грязи. «А ведь деэдрический князь был прав», – с горечью подумал я. «Их свиток Скеллоса не врал, они его просто неправильно истолковали. Только что с того, мне это уже не поможет». Устало усевшись на ступени, я обреченно уставился на приближающуюся смерть в виде космического шторма, способного поглотить целую звездную систему. Отламывающиеся от планетоида части конструкций, сверкающим в лучах трех солнц водопадом, беспрерывно летели к ненасытной глотке, пока сама планета медленно разваливалась прямо на глазах. Если из этого места управляли самым необычным и сложным в галактике инженерным сооружением, значит, должна быть возможность эвакуироваться. Возможно, зная точно, как работает пульт, я смог бы организовать эвакуацию. Какая жалость, что Хилл мертв. Он был одним из немногих лингвистов, кроме Немиры, кто хоть как-то разбирался в письменности Даэдры. Склонившись над бездыханным телом Даймонса, я увидел рядом с лужей крови и иероглифы письменности Даэдры, нарисованные кровью прямо на полу. Припоминая азы сложной грамматики, о которой рассказывал Даймонец, я лихорадочно искал в уме соответствие с другими, ранее виденными символами. 7 вертикальных полосок, 7 энергетических уровней. Хилла специально 2 первые выделил жирнее, чем остальные. Значит, речь идет о духовном единстве с чем-либо, например, с другим мыслящим существом или механизмом. Совмещение сознаний с машиной. Это можно понимать только как призыв объединить разум, например, с устройством, являющимся командным центром. Дальше, дальше. Круг в круге, движение без движения, космический перелет. Ощущая, как от напряжения взмокла спина, я сосредоточился на последнем, третьем иероглифе, перевернутой на бок восьмерки в треугольнике. Бесконечность? Вряд ли. У этого символа куда более глубокий смысл, и один из них – смерть. Но что Хилла хотел этим сказать? Встав в круг света, откуда Сайрус управлял планетоидом, я оказался окруженным со всех сторон деэдрической письменностью, парившей прямо перед моими глазами. Закорючки и угловатые знаки неприятно раздражали глаз, угнетая своей чужеродностью. Ткнув наугад в ближайший знак, я слегка вздрогнул, когда у меня над ухом забубнил невидимый собеседник. Он настойчиво меня убеждал вкрадчивым голосом, пока я не прервал его, нажав на другой символ. Мгновенно стены вокруг командного центра стали прозрачными. Горы и долину словно корова языком слезнула, обнажив под пластами почвы стальную поверхность жесткого каркаса основы планетоида. Чудовищные по силе ураганы свободно гуляли под силовым куполом, пока в один из моментов и он не исчез под действием сил фрактального портала. Воздух замерз, став похожим на белесый газ, устремившийся гигантской рекой в открытый космос. Вакуум в считанные секунды стал полноправным хозяином некогда теплой долины, обратив окружающий мир в ледяное царство безмолвия. Зрелище было ужасным. Мозг отказывался верить в масштабы катастрофы. Загнав страх глубоко внутрь, я продолжал изучение консоли. Времени с каждой минутой оставалось все меньше. Мои способности считать информацию из электронных носителей информации здесь, к сожалению, не действовали. Вероятно, вследствие сложности ее хранения и дешифровки с помощью псионики. Просматривая бесконечные столбцы знаков, я внезапно задержался взглядом на желтом символе – сдвоенные восьмерки. Решив, что терять мне больше нечего, уверенно ткнул в него пальцем. Голографический символ стал пульсировать, на его месте появилось схематическое изображение планетоида с развернутыми лепестками подпространственных антенн, по которым бежали яркие световые символы. В центре схематического изображения пульсировала сфера, которая могла быть лишь командным модулем. «Да взлетай же ты, мать твою!» – ругнулся я, быстро тыкая в него пальцами. «Взлет! Старт!» «Анализ речи завершен!» Возникший вокруг меня зловещий шепот исходил со всех сторон. Он болезненными иглами впивался в мозг, провоцируя нестерпимые головные боли. «Сигма в доме Хроноса. Расставьте приоритеты перед обнулением эксперимента». «Какого еще эксперимента? Расстыковка!» – заорал я, с трудом сдерживая чувства. «Чертовая груда железа, взлетай! Ты меня понимаешь? Отделение от планеты! Ну как тебе еще объяснить?» «Тревога! Активирована автоматическая система сохранности командного модуля. Начинаю процедуру отделения. Активированы маршевые двигатели. Всему персоналу занять свои места». «Получилось?» Еще успел я подумать, прежде чем мощные силы оттолкнули меня метров на 10 и больно приложили спиной о жесткий пол. Острейшие осколки от разрушенных кристаллических колонн осыпали меня жгучими стрелами, впиваясь в незащищенные одеждой части тела. Выплюнув стеклянное крошево вперемешку с собственной кровью, я ухватился за первый попавшийся выступ и держался за него изо всех сил, пока командный модуль неудержимо стартовал с поверхности темной планеты в открытый космос. Я опасался, что во время встряски вся жижа выльется наружу, но, посмотрев в ее сторону, успокоился. Массивные створки перед взлетом надежно закрыли шахту, уберегая рубку от затопления. Даже и не знаю, какое отношение эта липкая гадость имела ко всей окружающей меня безумной действительности. Тела мертвых кванторов словно куклы швыряло и мотало из стороны в сторону вперемешку с деталями механизмов. В воздухе летали мелкие осколки стекла и капли крови. Могучий шар командного центра быстро удалялся от рассыпающегося планетоида, оставляя позади искореженные конструкции, разломанные лепестки портальных антенн и вывернутые наизнанку потроха титанических механизмов. Все пространство вокруг модуля затянулось сеткой электростатических разрядов и зловещих сгустков, похожих на черные торнадо. Оставшиеся висеть в пространстве куски планетоида вспыхнули ярче солнца и красочно разлетелись во все стороны. К моменту моего взлета, взаимно протянувшись, три огненные звезды почти закончили слияние. Включившиеся ускорители выправили курс главного модуля и направили его к выходу из карманной вселенной. Выйти наружу оказалось намного проще, чем войти сюда. Пробиваясь сквозь астероиды облака Уорта, представляю, как удивился экипаж «Атлас Виктории», когда мимо них промчался гигантский металлический шар, окруженный облаком каменных осколков и остаточным сиянием защитного поля. Сверкая во тьме яркими огнями прожекторов, «Атлас Виктория» в экстренном режиме совершил маневр уклонения, чуть не столкнувшись с огромным астероидом. Вслед мне ударили огненные трассеры автопушек и бледные лучи фазовых излучателей, бессильно потухшие на границе с силовым экраном Сферуса. Вот об этом я совсем не подумал. Парни от страха будут палить меня и дальше, пока я не дам знать, что я им не враг. Или пока не оторвусь на безопасное расстояние и не выйду с ними на контакт. Пришлось снова встать в сияющий круг командной консоли и попробовать довести до искусственного интеллекта смысл слов, лечь в космический дрейф. Для этого пришлось как следует попотеть, но я был вознагражден за упорство и выдержку. «Протокол выживания активен. Остановка нецелесообразна», – отреагировал искусственный интеллект на мою попытку взять контроль в свои руки. «Блокирую перехват управления». Командный модуль прибавил в скорости, стремясь выбраться из астероидного поля до того, как портал, ведущий в пространство сферы, захлопнется. Немного разобравшись с наружными камерами, я выбрал участок звездного неба, на котором пульсировал черный шар портала. Он быстро удалялся, пока не стал похож на черную точку. Камни астероидного поля мешали полету земного флагмана, и он, недолго думая, пристроился позади Сферуса, двигаясь в полосе очищенного от мусора пространства. Таким образом, я как ледокол пробивал дорогу среди астероидов, а за это «Атлас Виктория» перестал стрелять в меня и держался на безопасном расстоянии. Через полчаса позади нас разразилась такая буря, какую еще мне видеть в космосе не приходилось. Внутри облака астероидов стремительно росла зона чернильной пустоты, но вскоре отстала и растворилась на фоне тьмы космоса. Карманная вселенная захлопнула портал. Примерно через 10 часов монотонного полета, который я плохо запомнил по причине того, что попросту потерял сознание от упадка сил, автоматика пилотирования сама прекратила работу и отключилась. Корабль лег в орбитальный дрейф на орбите Плутона. Все это время Атлас Виктория не отставал от меня, как будто боясь упустить. «Готовность!» – разбудил меня шепот корабля. «Выберите биосферу для засеивания». Моргая воспаленными веками, я поначалу никак не мог сообразить, где нахожусь. «Готовность!» – снова повторил голос. «Выберите биосферу для засеивания». На голографическом экране одна из секций стала увеличиваться. Я узнал на схеме вертикальную шахту, заполненную зеленоватым варевом, в котором утопил Сайруса. Навигационный информер перебирал бесконечный каталог планет, пока в качестве подходящей не выбрал Землю, куда прокладывал новый курс. Тут уж я не выдержал и вмешался в его работу. «Сбросить биомассу в открытый космос», – вслух приказал я. «Опустошить резервуары». «Повторите приказ. Вы готовы избавиться от миллионов дреджей биомассы, наработанной для создания жизни?» – запульсировал незримый глаз у меня в мозгу. «Это противоречит заложенным функциям. Внимание! В среде биоматериала обнаружена чужеродная жизнь». «Так Сайрус не сдох?» – воскликнул я, вскинув лицо, словно от пощечины. Только сейчас я вспомнил, что белотрианцы в случае угрозы их жизни умеют погружать себя в некое подобие комы или глубокого сна. Именно эта природная особенность их тел помогла им в свое время разработать капсулы криосна и одними из первых вырваться в глубокий космос. «Немедленно выплесни эти помои в открытый космос! Самое время устроить пышные похороны старому другу! Один раз он избежал наказания, второго раза не будет! Это приказ!» Тут же пол у меня под ногами ощутимо вздрогнул. На обзорных экранах за модулем потянулся след из замороженной биомассы и воздуха. На секунду мне почудилось, что я увидел в рассеянном свете звезд маленькую фигуру белотрианца. Но, скорее всего, это просто разыгралось мое воображение. С такого расстояния он будет меньше муравья. Я почувствовал облегчение, как будто огромная гора свалилась с плеч. Сумасшедший галакт, глава ждущих, бывший квантор и военный преступник, наконец получил по заслугам. Томительные минуты складывались в часы, а Атлас Виктории все не было видно. Какая теперь разница, что будет дальше? Миссия выполнена, безымянные еще не скоро вернутся в нашу галактику. И даже если во Вселенной еще остались миры, подобные темной планете, сомнительно, что их в ближайшее время потревожат авантюристы, такие как Сайрус. Этот ублюдок не пожалел своей поганой жизни, чтобы уйти из нее с шиком и блеском. Сколько же на самом деле крови, разрушенных судеб и смертей нужно было совершить, чтобы насытить его тщеславие? Мне потребовалось долгих 30 с лишним лет, чтобы настигнуть и покарать создателя радости жизни на Земле. Это целая жизнь. Единственное, что я сейчас хочу, это лечь на траву и подставить лицо под ласковые и теплые лучи солнца. Меня больше не влекли джунгли Хлории, города-муравейники Дотума, экзотические миры белотрианцев и многие другие планеты, на исследование которых не хватит и целой жизни. Кому из галактов теперь интересно, что один из людей спас их от неминуемой гибели? На фоне последних событий голос Земли слишком слаб, и его никто не услышит в Великом Совете Крулкаи. Сейчас и вправду не самое лучшее время для громких разоблачений и заявлений. На обзорных экранах из тьмы космоса стали медленно вырисовываться очертания Атласа Виктории, приближающегося к Сферусу для стыковки. Все, что я мог сделать, так это отключить защитные протоколы. После долгих проб и ошибок мне удалось отключить систему защиты и разблокировать двери всех отсеков, по ходу отключив механических стражей Сферуса. Теперь, по какому бы коридору ни пойдет десантная группа, она рано или поздно попадет в рубку. Первой появилась Настя, а следом за ней Аксенов, Краснов, Шрайвер со своими бойцами и тот самый астрофизик, чье имя я позабыл, но которого незаслуженно обидел перед посадкой на темную планету. Все они с удивлением и восторгом смотрели, как я медленно спускаюсь к ним по широким ступеням. Покрытый с головы до ног засохшей кровью галактов, в окровавленной одежде и шкур, но все еще живой, полной решимости и жажды жизни. «Вы словно в аду побывали», – прошептал пораженный Аксенов, с опаской приближаясь ко мне. «Что здесь произошло? Я должен это знать». «Еще немного, и нам пришлось бы распылить этот шар на атомы», – словно извиняясь, сказал Краснов, но тактично отвернулся, когда Настя молча обняла меня и привлекла к себе, не обращая внимания на адский запах грязных шкур, в которые я был облачен. Аксенов изумленно разглядывал диковинные приборы, не переставал расточать комплименты и проклятия древним строителям Сферуса. Остальные бойцы штурмовой группы застыли в стороне, не веря до конца в то, что их командир жив и, более того, в добром здравии. В их глазах светилась скрытая гордость за меня. Они были бы и сами рады обнять меня, да боялись, что их не так поймут и примут восторг за слабость духа и проявление скрытого порока. «Почему вы до сих пор здесь?» – спросил я. «Почему не совершили прыжок к земле?» «Мы бы рады, командир, да вот незадача. Струнный привод более не активен, а бой с квантерами вывел из строя всю нашу связь. Боюсь, мы застряли здесь очень и очень надолго. Даже и не знаю, как нам починить передатчик без запчастей». Астрофизик с любопытством осмотрел мой рваный наряд и неожиданно со скрытым злорадством сказал мне: «Вот таким грязнули и вонючкой еще до нашей первой встречи я вас всегда и представлял. Не переживайте за связь, мы обязательно что-нибудь придумаем. Вас еще что-то волнует, командир?» «Да», медленно обернувшись в сторону огромного обзорного экрана, на котором виделся полумесяц Плутона, задумчиво добавил: «Перед уничтожением карманной вселенной я видел нечто странное. Что-то непонятное и бесформенное выбралось из червоточины. Если это нечто не уничтожено взрывом сверхновой, нас всех ждут в будущем большие испытания. Как много времени ему понадобится, чтобы пробиться в наше пространство?» «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, но вы не правы. Карманную вселенную нельзя, к сожалению, так просто уничтожить. Это невозможно». Астрофизик смутился, пытаясь проследить за моим отстраненным взглядом. «Очень маловероятно, что в космосе найдется жизненная форма, способная пережить взрыв сверхновой. Это трудно себе даже вообразить». «Это была необычная жизненная форма. Это были безымянные. Они не сказка и действительно существуют. Помяните мое слово, друзья. Когда-нибудь в будущем люди столкнутся с этим ужасом. Надеюсь, к тому времени мы будем готовы к встрече с ними». Не сказав больше ни слова, я позволил Насте отвести меня в сторону переходного рукава по дороге в лазарет на Атласе Виктория. У меня было лишь одно желание – поскорее смыть с себя запекшуюся кровь и переодеться в нормальную одежду вместо грязных, пропавших тленом одежд Вертри. Мысленно я убеждал себя, что безымянные погибли при взрыве трех звезд. А что, если выжили? Что, если они найдут способ попасть в наше пространство? Тогда о них будут думать наши потомки. С горечью закончил я свой внутренний диалог. «Что тебя беспокоит?» Настя остановилась и взяла меня за руку, тревожно смотря в глаза. Я зябко поежился и неохотно поделился своими мыслями. «Меня терзают сомнения. Прежде чем умереть, Сайрус назвал меня марионеткой чужой воли, разрушителем мечты об избавлении от тирании некой силы под названием Трансмир, что властвует в этой галактике. Почему он меня так назвал? Я гадаю, сколько в словах Сайруса было правды, а сколько лжи. Вдруг он был в чем-то прав, и своим поступком я, быть может, совершил нечто ужасное и непоправимое, лишь усилил зло этого мира». Настя неожиданно улыбнулась и крепко прижалась ко мне, обняв за талию. «Ты не похож на злодея, командир». «Никто из плохих парней не был похож на злодея», – возразил я, отстраняясь от нее. «Если хочешь знать мое мнение, то злодеем был именно Сайрус. На его руках кровь невинных, и он был гнусным убийцей и интриганом. Сеять сомнения и неуверенность – его излюбленный прием. Для меня все более чем очевидно. Кроме того, все уже в прошлом, и сделанного не вернешь. Я верю, что все теперь у нас наладится и будет хорошо. Перед людьми наконец откроются невероятные перспективы и ослепительное будущее». «Хочется и мне в это верить», – прошептал я, когда в моих глазах и душе затаилась тьма.